Глава 14. Соглашение. Для максимально быстрого просчета всех вариантов возможного будущего Вире пришлось задействовать все свои ресурсы. Но даже этого ей не хватало. Тогда ей пришлось произвести перераспределение вычислительной мощности, забрав ее с некоторых не особо важных участков этого мира. Например, из-под земной коры. Казалось бы, там ее внимание сейчас совершенно не нужно, но именно из-за этого там начали происходить странные вещи. Мелкие камешки, грибы и другие не особо значимые объекты размазались по окружению, стены пещер выровнялись, животные стали двигаться неуклюже, рывками. А после всего этого произошел системный сбой, сделавший всех подземных тварей бесконечно агрессивными. Спасенные с поверхности люди кучно сидели в просторной пещере, куда их привели мутанты. Изредка они переговаривались, но в основном предпочитали сохранять тишину. В пещере имелось достаточно светящихся кристаллов, чтобы люди могли друг друга видеть. Как вдруг один из молодых парней подскочил на ноги и подошел к каменной стене. Провел по ней рукой, провел еще раз. «Что там?» — полюбопытствовала рядом сидящая девушка. «А ты разве не заметила? Секунду назад тут была трещина, куда она исчезла?» И правда она была тут, когда нас сюда привели? Большая такая, да? И вон там была, и тут?» «Стена идеально ровная и какая-то ненастоящая», — продолжал водить рукой парень. «Ты думаешь, нас привели в ловушку?» — испугалась девушка. «Эй, парень, не мели чепухи, сядь уже на место», — проворчал какой-то мужчина. Но парнишка и не подумал подчиняться. «Мелкие объекты тоже пропали? Вы гляньте на камни, на которых сидите. Они же прямоугольные. А этот свет от кристаллов, разве он нормальный?» «О, Всевышний, у меня нет тени!» — вскрикнула женщина, подскочив как ужаленная. Тени пропали у всех. Все это быстро переросло в общую панику. Никто не знал, что здесь происходит. Один лишь парень тихо усмехнулся и присел на землю рядом с девушкой. «Ты играла в компьютерные игры?» — зачем-то спросил он. «Да, играла», — осторожно ответила та, не понимая, при чем тут это. «Я из бедной семьи. У меня слабый комп», — вздохнул парень. «Поэтому зачастую настройки графики в играх мне приходится выставлять на минимальные значения. И как ты думаешь, что при этом я вижу в играх?» «Что?» «Вот это», — развел он руками. «Погоди, ты хочешь сказать, что мы сейчас в виртуальной реальности?» «Я не помню, чтобы подключалась». «Я тоже не припоминаю», — пожал тот плечами. «Но тогда... как?» «Кто знает, кто знает», — многозначительно хмыкнул парень. Лисси сидела в позе лотоса и неотрывно смотрела на каменную стену, вмиг потерявшую свою четкость и детализацию. «Богиня», — наконец заговорила она, — «мне нужна твоя помощь. Я знаю, как спасти жителей планеты». До места падения корабля «Анта» мы благополучно добрались на Айре, который нам вежливо предоставила Вира. Но мы, как оказалось, были не первые. Вокруг обломков уже топтались дхаракты, разбирая мусор и пытаясь добраться до сердцевины корабля, где, скорее всего, и находился сам «Ант». Стоило нам приземлиться, как на нас сразу направили пушки негостеприимные охранники. «Эй, спокойнее, мы свои!» — вышел я из Айра с приподнятыми руками. Сработало не особо, пушки не опустились. «Что вам здесь нужно?» — спросил ближайший дхаракт. «Полагаю, то же, что и вам?» — не понял я его агрессии. «Мы пришли за Антом». «Как вы нас нашли?» «Неважно. И вообще нам некогда с вами болтать, так что попрошу расступиться и...» Импульс винтовки отшвырнул меня назад. Я влетел в Айр и ударился затылком так, что чуть голова не отвалилась. «Не понял», — вновь поднялся я на ноги. «Еще раз заговоришь не по делу, и выстрел будет боевым». Эти ребята явно были настроены серьезно. Я не видел, к какой группе или армии они принадлежат, но, судя по сплошным реликтовым модификациям, встроенным в их тела, эти парни были как минимум дхаракским спецназом. А воевать с элитниками мне как-то не хотелось. «Ладно, теперь понял», — примирительно отозвался я. «Как вы нас нашли?» — повторил вопрос дхаракт. «И что мне теперь, сказать правду и умереть?» «Не думаю, что это хорошая идея». «Мы следили за падающими кораблями», — выглянула из аэромордашка лисы. «Искали выживших. не могли ни с кем связаться и, в общем, вот оказались тут». Воцарилось неловкое молчание. «Понятно». Дхаракт щелкнул винтовкой и втянул ее в руку. «Здесь мы сами разберемся, можете продолжать свои поиски в другом месте». Меня не устроило такое предложение, но спорить с суровыми мужиками я не стал. Послушно залез обратно в Айр и закрыл дверь. «Лиса, заводи мотор». «Мы улетаем?» — приподняла она бровь. «Ты улетаешь». Ее лицо просветлело, и она, понимающе кивнула. «Только далеко не улетая, то мало ли», — добавил я. Лисичка снова кивнула. Айр зажужжал, а я тем временем раскрыл противоположную дверь, включил невидимость и спрыгнул на землю. «Что ж, посмотрим, кто кого первый обнаружит. У вас я абстрактов не заметил, но ведь это не означает, что их тут нет». «На самом деле это шутка. Я не собирался выяснять, у кого детектор круче. Я вообще не собирался лезть на рожон и провоцировать кого-либо. Все это лишь усугубит мое положение в обществе дхарактов. Я выбрался из Айра исключительно для стороннего наблюдения. Обошел обломки по дуге вне опасной зоны, изучая элитников и их работу. Дхаракты, используя меха с лазерными резаками, буквально выпиливали и вытаскивали целые куски рухнувшего корабля. Точнее, одной части корабля, потому как вторая, его половина упала, насколько я успел заметить, в полукилометре отсюда. Причем пилили дхаракты исключительно в одной области, что могло означать лишь одно. Они точно знают, что здесь находится ядро Анта. «Командир, мы его нашли!» — громко прощелкал кто-то из глубины корабля. «Доставайте и уходим», — ответил тот, кто велел нам убраться. «Странно, они говорят вслух? Связь так и не работает?» «Лиса, ты тут?» — попытался связаться я, но ответа не последовало. «Ясно, не работает». «Это плохо. Я немного ускорился». Из прорезанного отверстия бывшего линкора вытащили огромный куб, покрытый паутиной дхарактских выгравированных символов, и понесли его к рядом стоящему транспортнику. «Хлябь, не успеваю. Если буду двигаться слишком быстро, могу раскрыться». Уже через несколько секунд куб оказался в транспорте, двери закрылись, и он оторвался от земли. «Зараза!» Все остальные дхаракты распределились между оставшимися двумя машинами и тоже взмыли в воздух. «Гхасра!» Делать было нечего. Не выключая невидимости, я выстрелил вперед жалом и прицепился к корпусу транспортника. Меня дернуло и потащило следом за ними. «Заметили?» «Кажется, нет. По крайней мере, я на это надеюсь». Неторопливо я подтянулся ближе и вцепился хелицерами в борт транспортного средства. «Поеду зайцем, что делать?» «Главное, не упустить Анта». «И все равно я не пойму, зачем Мисти так сделала», прервала тишину синьорита. Ажиотаж игроков от нахлынувших эмоций улетучился, в баре повисла скучающая обстановка. Из-за того, что половина возрождающих установок на планете была уничтожена импульсом, время ожидания у всех сильно возросло. Игроки были не рады этому, но сделать ничего не могли. «Дура ты, потому что», — вяло отозвалась Шанти, играя с одной рукой с полупустым бокалом, передвигая его из стороны в сторону. «Так объясни, дуре», — рассердилась девушка. Парни, Тетрагон, Зибризи и Декодер, лишь задумчиво сидели и не спешили влезать в разговор. Шанти шумно выдохнула, стукнула бокалом по столу и наклонилась вперед. «Ты хоть знаешь, как работает электромагнитный импульс?» «Конечно. Он на время отключает все электричество». «На время», — криво усмехнулась фантомка. «На время его отключают лишь игровые пукалки, которые не в состоянии преодолеть экранирование наших тел», — ткнула она себе в грудь. «А настоящий электромагнитный импульс всю электронику выжигает подчистую. Чувствуешь разницу?» «Выжигает? То есть он может убить нас?» «Представь себе!» Шанти схватила бокал и одним залпом его осушила. «Все, завязывай с этой темой, пока Вира и нас с тобой к стенке не прибила». «Вообще», — тихо заговорил Декодер, — «Вира об этом сама рассказывала. Я хоть и не присутствовал, но слышал каждое ее слово. А ты где была в тот момент? В облаках витала?» Я...» — растерялась синьора. «Да неважно. Как сказала Шанти, лучше не продолжать эту тему». Вновь воцарилось молчание. Иногда его нарушали негромкие разговоры за другими столами, но тяжелая атмосфера давила на всех. Синьорита провалилась в раздумья, и вскоре логическая цепочка в ее голове сложилась в одну неопровержимую истину. Карда могли убить. Навсегда. то есть без возможности возрождения. И если бы не мистерия, то так бы оно и случилось. Никто, кроме декодера, даже и не предполагал, что Кард мог как-то выжить под воздействием импульса. Возможно, выжили и другие, кто по счастливой случайности оказался в экранированных бункерах. Но об этом история умалчивает. «И что мы теперь будем делать?» — тихо спросила синьорита. «Я имею в виду без мисти». Вопрос повис в воздухе и остался без ответа. «Да куда же не так мчаться?» — прошипела сквозь зубы лисичка. Ее аэро определенно не хватало скорости, чтобы угнаться за быстрыми дхарактскими транспортниками. Лиса выжимала все из своей старушки, но впереди летящие цели все продолжали неуклонно удаляться. Вдруг на стекле замигала красная батарейка. «Этого еще не хватало», — закатила глаза лиса. «Бесит все!» Она завернула к ближайшей видимой на карте деревеньке, чтобы зарядиться. Приземлилась рядом с заправкой, выбралась из аэро, подошла к станции, 5 секунд сверлила ее взглядом, а затем со всей силы вдарила кулаком. Послышалась не особо взаимосвязанная цепочка матерных высказываний, большинство из которых относились к электромагнитному импульсу и тупым андроидам в целом. Когда лисичка высказала все, что думала об этом мире, она еще раз со всей силы пнула аэр и пошла пешком прочь. Но не успела она отойти от деревни на километр, как на заправку грохнулся метеорит. Пошатнувшись от землетрясения, девушка показала язык горящим остаткам аэра и гордо зашагала дальше. Транспортник привез меня на огромную дхарактскую базу, скрытую между двух гор. Я сначала не поверил собственным глазам, как они умудрились построить нечто такое за короткий промежуток времени, и как скрыли от Виры практически целый город, населенный летающими ремонтными дроидами, ботами, роботами и всякой другой механической живностью. Все чего-то копошились, шныряли туда-сюда. Как оказалось позже, они ремонтировали город, подвергшийся электромагнитному излучению. Хотя это не был город в привычном для нас смысле слова, потому как здесь отсутствовали жилые дома, магазинчики и все в таком духе. Здесь находились одни лишь фабрики и заводы, поставленные практически впритык друг к другу. И все они что-то производили. Оружие, боеприпасы, модификации мехов, ботов восстанавливали тела дхарактом. У меня даже появилась новая точка воскрешения. Но, к сожалению, лично для меня она была недоступна. Не заслужил, видимо. Дхаракты стягивались к городу со всех сторон, транспортники то и дело пролетали мимо нас. Я даже спрыгивать раньше времени не стал, а пролетел до самой посадки. Транспорт приземлился в центре города рядом с трапециевидным зданием без окон и дверей. Энергия на инвиз заканчивалась, но меня это почему-то не особо тревожило. Вдруг передняя стена здания расползлась в разные стороны, и оттуда вышел Гхрауб. Его холодный взгляд двух щелок сразу же мазанул по мне. Собственно, чего еще я ожидал? «Не помню, чтобы сюда приглашали перебежчиков», — безэмоционально проговорил Гхрауб. Как раз в этот момент из транспортника стали выходить другие дхаракты. Их командир начал вальяжно трансформировать руку. «Оставь его», — раздался приказ Гхрауба. «Под мою ответственность». Рука командира вернулась к своему первоначальному состоянию. Дхаракты прошли мимо меня, протащив с собой огромный куб. Несколько мгновений, вот они уже скрылись в темных недрах трапециевидного здания. «Как ты нашел это место?» — обратился ко мне Гхрауб. «У меня послание для Анта», — проигнорировал я его вопрос. «Послание, которое изменит ход войны». На удивление расспрашивать меня он не стал, лишь коротко кивнул в сторону, призывая идти за ним. Мы прошли в открытые двери и очутились в информационном центре. Здесь уже все работало как надо. Ну, если судить по бесконечно бегающим и меняющимся символам на стенах и колоннах этого места. В остальном же комната была пустой. Гхрауб взмахнул рукой. Символы отреагировали на этот жест. Пол перед нами разошелся в стороны, образовав глубокую дыру в форме ромба. Генерал, как ни в чем не бывало, шагнул вперед в бездну. Я такой безрассудностью не страдал, потому сперва заглянул туда и оценил ширину прохода. А когда тело моего дхарактского друга растворилось в темноте, прыгнул следом, приготовив на всякий случай паучьи лапы и крюк-кошку. Они не понадобились. Вскоре меня подхватил магнитный поток и плавно опустил на пол этого странного лифта. У Гхрауба был такой взгляд, словно он ждал меня тут целую вечность. «Иди за мной», — приказал генерал, — «и никаких вопросов». Мы прошли по мрачному пустому коридору и очутились в небольшой круглой комнате, напоминающей верхнюю половинку сферы. В центре на особом пьедестале уже был установлен куб Анта, а притащившие его Дхаракты равномерно распределились вокруг него и чего-то ожидали. Спрашивать мне что-либо запретили, поэтому я тоже присоединился к общему безмолвному ожиданию. Наконец что-то стало происходить. Куб сначала плавно, а потом все быстрее и быстрее начал разгораться. Горели выгравированные на его сторонах символы. Еще через несколько секунд символы окрасились красным. В такт им окрасилась и вся комната. И все. На этом все закончилось. Хотя Дхаракты не двинулись, продолжая ждать чего-то еще. Я внимательно разглядывал куб, разглядывал стены, крутил головой и чувствовал себя как какой-то турист. «Что ты хотел мне передать?» — раздался в голове громкий тяжелый голос, перепугав меня до чертиков. «Я? Фух, прошу прощения. Секунду. У меня сообщение от Виры». Все Дхаракты до единого синхронно повернулись в мою сторону. Их взгляды были далеки от дружелюбных. Дверь в комнату за мной резко захлопнулась. Гробовое молчание. Собравшись с мыслями, я продолжил. «Она хочет заключить перемирие. Временное. Для того, чтобы избавиться от надвигающейся на планету угрозы. Огромного метеорита». Молчание. «Иначе планета развалится, и никто на ней не выживет», — добавил я. Молчание. «Да что с вами? Вы разве не понимаете, что воевать сейчас действительно нет смысла?» Молчание. «Это излишне», — внезапно заговорил Гхрауб. «У нас достаточно ресурсов, чтобы и завоевать планету, и защитить ее от метеорита. Заключать перемирие не требуется». Теперь уже замолчал я. Я не знал, как их переубедить. «Приемлемо», — раздался голос Анта. «Я согласен на перемирие. Пускай они почувствуют себя в безопасности. Мы же в это время займем более выгодные для нас позиции. Я сам свяжусь с Вирой, а вы готовьте орбитальный лазер. Обломок Красо в самом деле может представлять угрозу. Необходимо его уничтожить». Дхаракты синхронно кивнули и отправились на выход. Мне ничего не оставалось, как проследовать за ними. Внутри меня крутились двоякие чувства. С одной стороны, я был рад тому, что все прошло так легко, и мир все же будет заключен. С другой же стороны, Ант задумал с выгодой его использовать именно для себя. А затем, скорее всего, он планирует предательски напасть на андроидов и быстро с ними расправиться. Скверно все это. Ну да ладно. Поживем, увидим, что из этого всего выйдет.